Кукушка и орел. Орел пожаловал кукушку в соловьи. Кукушка в новом чине, усевшись важно на осине, таланты в музыке свои выказывать пустилась. Глядит, все прочь летят. Одни смеются ей, а те ее бронят. Моя кукушка огорчилась, и с жалобой на птиц к орлу спешит она. «Помилуй, — говорит, — по твоему веленью я соловьем в лесу здесь названа, а моему смеяться смеют пенью». «Мой друг, — орел в ответ, — я царь, но я не бог. Нельзя мне от беды твоей тебя избавить. Кукушку соловьем чистить я мог заставить, но сделать соловьем кукушки я не мог».